Глава 5. И зачем меня вообще понесло в этот город? То ли глупость, то ли привычка к стадности, что присуща нам. Еще же от разбойника узнал, что мертвых тут не любят, и все равно поперся. Пора начинать думать головою, а не только всякими другими местами, для мыслительной активности не предназначенными. Вот примерно такие мысли бродили у меня в голове. Пока занимался приведением своего инвентаря в норму, сейчас я своим ритуальным ножом тщательно скоблил части тел, что прихватил в городе на месте боя. С руками все вышло просто и быстро. Это как обычный карандаш очинить. А вот с черепом пришлось повозиться. Часа 3 ушло, но это не самое приятное дело. Несколько раз я ловил себя на том, что совершенно не чувствую ни брезгливости, ни отвращения к своим манипуляциям. Все-таки я очень изменился за эти неполные 2 суток. Да одно вчерашнее сражение должно было стать шоком. Для меня прежнего убийство могло вылиться в дальнейшее терзание о правильности поступка. Не исключено, что и метался бы с теми же мыслями, что и преснопамятный Родион Родионович. Вот только не знаю, дошел бы я до осмысления себя в качестве «Кто я? Тварь дрожащая или право имею?» Сейчас же таких мыслей у меня не было и в помине. Теперь вчерашнюю битву я оценивал как небольшой боевой эпизод, который принес немало пользы. Я узнал кое-что о своей силе и возможностях и понял, что они не очень велики для прямого столкновения с опытными магами. И получил несколько замечательных вещей. Тут я совершенно искренне полюбовался отскобленным черепом и руками. Кстати, пора бы их на место прикрепить, чтобы они приносили пользу. Приложенный к плащу череп занял место уничтоженного в ночном бою. Мой недавний трофей втянулся в ткань, превратившись в подобие маски. То же я проделал и с руками. Они будто прилипли к ткани, словно посаженный на суперклей. Во время всех этих манипуляций я затратил крохи маны и активировал коротенькое заклинание, что имелось в памяти. Вот теперь у меня полный набор артефактов, да еще и ставших выше качеством. Череп умершего мага и его руки намного сильнее, чем те же кости простых людей. Так, еще о кое-каких плюсах забыл сказать. Забрав у гибнувших жизненную силу, я стал мощнее. Мне добавилось до 20% моего бывшего запаса энергии. Удивительно, как получается. Душа со всей силой мага оказалась у меня в посохе, а его жизнь была поглощена мною, словно лакомый пирожок, прибавив мне убойности. Заодно заросли мои раны и восстановился плащ. Сдается мне, что эта деталь одежки не так и проста и является почти частью меня, а может и не почти. «Пойдем, салаги!» – прохрипел я своей маленькой, совсем на данный момент ничтожной армии. «Спать и отдыхать будете на пенсии!» В принципе, словесных команд этим зомби не требовалось давать. Мы и так были связаны некими незримыми узами. Благодаря им я мог чувствовать любого зомби и знать о его расположении. Конечно, большое количество мертвецов принесет свои проблемы, но об этом буду думать потом. А слова были нужны мне самому. Из 11 мертвых тел, что шли впереди и позади меня, 2 были лургами. Тут мне пригодились души некроманта и мага. Из некроманта вышел даже лучший мертвый маг, чем из мессира Жирара. Лурги моего изготовления превосходили обычных, стихийно поднявшихся. Их преимущество заключалось прежде всего в том, что они были полностью послушны мне и самую капельку сохранили память и разумность. Точнее, их разум сравним с разумом дрессированной обезьяны. Теперь о силе лургов. Жирар представлял сильного мага в плане энергии, но после смерти потерял способность пользоваться стихийными и прочими заклинаниями, а из некромантии знал всего лишь полдесятка формул. Некромант же, при жизни отзывавшийся на имя Мосий, оказался намного более знающим и был способен поднимать низших зомби. Оказывается, Жерар выследил некроманта еще пару дней назад – и в ту ночь собирался его захватить или уничтожить. Вмешался фактор, что поломал все его планы. То есть вмешался я. В одиночку он сумел бы справиться с любым из нас легко, но вдвоем мы оказались крепким орешком. Плюс некромант сумел поднять и натравить зомби. «Моси!» — окликнул я бредущего впереди Лурга. «Сколько до этой башни?» 3 дня, если не останавливаться и не отвлекаться ни на что». Немного невнятно и с долгими паузами проговорил мертвец. «У всех зомби имеется нарушение дикции. А насчет нашего движения к башне, так это одна из удачных находок Моси. От него я узнал, что в своих блужданиях он сумел забраться вглубь земель, заполненных зомби и скелетами всех уровней. Там он отыскал в одном из заброшенных особняков заметки, в которых говорилось о некой башне со многими старыми записями о некромантии. Добраться до башни ему не удалось. Уж очень сильно стало повышаться количество нежити на квадратный километр. Он и прибыл в Стокр, тот город, где случилась ночная бойня, как в самый ближайший город к вожделенным землям, чтобы нанять воинов. Нет, конечно, на пути к башне попадалось еще несколько селений, которые были похожи на небольшие крепости. Люди в таких селениях занимались добычей редких растений и животных. Ими богата окружающая земля. Помимо того, небольшие партии искателей уходили в поисках золотых россыпей, которые очень часто выходили на поверхность в виде золотого песка и самородков. Дело было опасное. Из десятка отрядов возвращалось 3-4 человека. А ведь каждый отряд насчитывал не менее 5-6 воинов. Наемников Мойсию собрать не удалось. И тогда он решил создать маленькую армию зомби. Те должны были пробить ему путь среди полчищ диких мертвецов. Подчинять поднявшихся зомби, как умею я, некромант не был способен. Эта способность была уделом самых сильных магов смерти и лургов. Рассчитывал Моси примерно на 100, но вышло совсем по-другому. Резкое поднятие зомби в черте города привлекло ненужное внимание и в итоге его сгубило. Я расспросил душу убитого некроманта, поселив ее в тело крестьянина, убитого моими мертвецами во враге, и решил воспользоваться плодами его труда. Мертвецов я не боялся, даже если они возле самой башни толкнутся плечом к плечу. Я и сам мертв. Мало того, там я еще и увеличу свою армию за счет диких восставших. Внезапно в голове пронеслась короткая мысль-образ, оповещавшая о наличии впереди живых людей. Сообщение пришло от пары зомби, что была отправлена на километровую дистанцию вперед. Сейчас я мог видеть их глазами 4 всадников, двигавшихся навстречу нам. Авангарду я приказал залечь и не шевелиться, а сам с остальными зомбаками под прикрытием заклинания понесся вперед. 4 минуты понадобилось моему отряду, чтобы проскочить километр, и то только потому, что часть из них передвигалась не очень быстро. Приблизившись к лежащим телам своих разведчиков и соединив отряд, я рассмотрел в деталях людей. 4 с оружием и на конях, на скакунах навьючены тюки, и вид у всех, и у людей и лошадей достаточно потрепанный и уставший. Скорее всего, это удачливые искатели поживы, что забрели далеко в земли мертвых и вернулись с добычей. Или невезучие, расстолкнулись со мною. Решение было принято в один миг. Засада и уничтожение живых. Зачем и почему? Это другой вопрос. Хасар! Один из всадников настороженно повел головой в воздухе, ощущая неприятный запах разложения, олицетворяющий для этих людей опасность. Мертвяком воняет, чуешь? «Угу!» — отозвался тот, кто носил имя Хасар, крепкий здоровяк с густо заросшим щетиной лицом. «Вон, лошади тоже беспокоятся, как бы на зомбака не нарваться!» С минуту всадники настороженно вертели головами, стремясь уточнить направление опасного запаха. Наконец, один из ранее молчавших издал негромкий возглас и указал рукой метров на 5 в сторону. Среди невысоких трав лежало тело молодой девчушки в разорванной одежде и со следами насилия. «Тьфу!» – сплюнул Хасар. «Разбойники побаловались. Наверное, возили с собой девку, а как надоела или заболела, решили ее прикончить и бросили здесь. Надо бы земле предать. Не по-человечески так тело оставлять». «Вот еще, только время терять. Нам до города осталось совсем ничего», — возмутился тот, что заметил запах. «А если восстанет? Точнее, восстанет обязательно», — резонно заметил Хасар. «А потом ты вновь поедешь и попадешь к ней прямиком в лапы. Нет, похоронить надо непременно». «Да вогнать в нее болт и всего-то дел», — откликнулся самый молодой из четверки. «И что, ты оставишь в теле дорогой серебряный болт? С серебром в теле она не восстанет, но и не распадется от него, так как еще тело не коснулось проклятия. Так что давай приниматься за дело. Выкопаем могилу, туда уложим тело и примотаем веревками. Связанная из-под земли вовек не вылезет, а там и плоть сгинет». «Тебе это нужно, ты и закапывай», — проворчал один из всадников. Хасар нахмурился, но идти на попятный не решился. Подъехав к мертвой, он спешился и присел рядом на корточки. Судя по некоторым приметам, девчонка была хороша, но смерть ее обезобразила. С тихим вздохом Хасар перевернул труп на спину, чтобы рассмотреть лицо, и вздрогнул. Труп открыл глаза. Между тем, пока Хасар приближался к мертвому телу, остальные спутники вели неспешную беседу, давая отдых лошадям. «А она не оживет?» — кивнул молодой в сторону трупа. «А то вдруг Хасар сейчас подъедет, а та его хвать и конец». «Не-а», — мотнул один из искателей, — «зомби так быстро не поднимаются, да и тупые они в первые минуты». «Тупые, если сами встают. А если их некромант или лурк поднимает, то они с первой секунды уже опасны», — поправил его другой. «А тут некроманта или лурга не может быть?» — не унимался молодой. У него покалывало под ложечкой. Он вдруг испытал безотчетный страх и желание побыстрее уехать из этого места. «Нет, лурк никогда из засады не нападает. Это такая кровожадная тварь, что не может спокойно видеть живых людей. А некромант, вряд ли он тут окажется. Даже если предположить, что какой-нибудь маг решит устроить засаду на таких, как мы, и отобрать добычу, то надо его ожидать в окрестностях города, где сходятся все дороги. Но там и разбойников хватает». «Чтоб некромант опустился до банального грабежа», — фыркнул искатель постарше. «Они и так не бедствуют. Сколько у нас зомби поднимаются по городам?» И тут до них донесся дикий крик их товарища, добравшегося до мертвого тела. Во время разговора они перестали обращать на него внимание и сейчас видели кошмарную картину. На их напарнике повисла недавняя мертвая, выказывая просто кипучую деятельность. Обхватив своими ногами поясницу искателя, словно страстная любовница, мертвая девушка вцепилась руками ему в голову и не обращала внимания на попытки того освободиться. Резкое, крутящее движение мертвых конечностей, и крик человека прервался мерзким треском, дошедшим и до ушей находящихся неподалеку людей. В этот момент внезапно проявились несколько мертвых тел, до этого словно скрытых невидимым пологом. Вот только мертвыми они были лишь номинально, перейдя на новый уровень существования. Но особенно кошмарно выглядел я. Черная высоченная фигура, закутанная в плащ и с чудовищным посохом в руках. «Гони!» — безумно заорал один из искателей и дал шпоры своему скакуну, чтобы через миг вылететь из седла с кровавой дырой в груди. Плохонькая кольчужка не выдержала удара летящей костлявой ладони, разом лишив своего владельца надежд на выживание. Из рук зомби, одетого в простую крестьянскую одежду, вылетела струя сверкающих искорок, которые окутали еще одного всадника вместе с лошадью. Это заклинание по своей убойности сродни праху смерти, но оставляла тело абсолютно неповрежденным, что позволяло потом поднять его в новом обличии. Дольше всех продержался молодой. Выхватив из-за спины парные клинки, он отбил атаку нескольких летающих рук и черепов, при этом умело управляя лошадью одними ногами. Вот только не сумел вовремя заметить одну из рук, подлетевшую сзади и передавившую ему горло. Короткий хрип. Человек роняет клинки, чтобы ухватиться освободившимися руками за костлявую ладонь на шее. Но все тщетно. Сила хватки была такова, что раздавила хрящи в один миг, не давая ни шанса на спасение. Следом хрустнули позвонки. Мертвое тело скатилось с лошади и замерло среди трав в нелепой позе. Дав указание добить лошадей и притащить их туши сюда, я приблизился к телам убитых людей. Удачная идея оказалась насчет мертвого тела девушки. Словно знал, что они остановятся и захотят похоронить тело. Зачем я их убил, сам толком не знаю. Из подсознания появилась задача не проходить мимо живых. Может, эта частичка лича, растворившегося в моем сознании, дает о себе знать? Хотя нет, я вру самому себе. Жизни этих людей усилили меня. Пусть на ничтожно малую величину, ведь это не маги. А что тут такого? Чтобы выполнить свою задачу по приведению мира в порядок, мне требуется большая мощь. А ждать, пока она понемногу увеличится сама, нет времени. Принцип меньшего зла. Да и не были убиты и белыми, и пушистыми. Это я сразу почуял. Хотя, если признаться, то на душе сейчас было пакостно. А перед засадой ничего такого не испытывал. Будто одну из миссий в компьютерной игрушке выполнял. В мешках я обнаружил травы. Немного какой-то смолы. И кучу мелких кристаллов вроде кварца и слюды. Один из мешков оказался крайне увесистым. Когда я его открыл, то оказался обладателем килограммов 20 чистого самородного золота. Здесь были в равных пропорциях самородки размером от желудя до теннисного мяча и золотой песок. «Однако», — проговорил я, видя такое богатство. «Вот дураки, имея столько золота, ни за что не остановился бы возле тухлого трупа. Но стольким людям такое количество золота намыть сложно». Подняв одного из всадников, я выяснил, что предчувствия меня не обманули. Они впрямь прирезали основных добытчиков. Тогда поделом досталось. Оставалось решить, что мне делать с драгоценным металлом. Бросить жалко. А брать с собою? Интересно, а мертвым золото нужно? Ладно, я еще не все свои человеческие привычки растерял, а одна из них просто вопит о недопустимости такого глупого поступка, как выбрасывание кучи ценного металла. Тем более, что и нести есть кому. Вот его бывшие владельцы и понесут. Небольшой импульс силы, и моя армия пополнилась несколькими зомби и тремя тоже неживыми лошадьми. У меня зародилась мысль, что стоит обзавестись транспортом. Ну, а какой самый подходящий транспорт для мага смерти, да притом еще и умершего? Конечно, конь-зомби. До создания химер мне еще далеко. Взгромоздившись на остывающую спину скакуна, я дал сигнал к выдвижению, не позабыв указать, что прихватили тючок с золотом. К вечеру мы вошли в так называемые «земли мертвых». Это сразу было заметно по увеличившейся мертвой энергии, буквально разлитой в воздухе. Несколько раз далеко впереди я ловил взглядом неторопливо бредущие тела мертвецов, но никакого интереса к ним не проявлял. Дело все в том, что я еще не восстановил свой резерв после поднятия последних зомби. Надо будет, я их наловлю и заставлю мне служить. А пока пусть наслаждаются свободой. Передвигаться на лошади было удобнее, чем на своих двоих. И дело тут не в усталости или неловкости. Просто я мог отвлечься от дороги, дав указание своему четвероногому зомби выбирать дорогу поровнее, скакать побыстрее, но более плавно. Сам я решал важную задачу. Как быть дальше? Стоит мне остаться в башне и учиться на месте, или перенести книги поближе к обжитым местам? Нет, к людям меня влекло не чувство одиночества. Скорее, они были нужны в качестве энергии и повышения возможностей. Этот мир нужно спасать. Но кто сказал, что мне нужно стать добрым и пушистым? Если Артас заключил меня в тело лича, то и вести себя я буду, как лич. Ну, с некоторыми оговорками, конечно. Не люблю соответствовать шаблонам. Волка не поставишь охранять овец. Примерно таким же образом дело обстояло и со мною. Да, а я ведь прогрессирую в плане жесткости, не сказать бы жестокости. Уже и людей считаю жертвами. Словно вампир из ужастиков, который питается людьми и видит их ходячими консервами. Интересно, а вампиры тут имеются? А то было бы неплохо их в свою армию завлечь. И экономия налицо. Они пьют кровь, а душа идет мне. Два в одном, так сказать. Вот так, с 5-го на 10-е, скакали мои мысли во время дороги. По мере углубления в заброшенные земли мертвецов становилось все больше. И концентрация эманаций смерти росла, словно влажность в воздухе по мере приближения к крупному водоему. Бродячих по округе мертвецов становилось все больше и больше. Сейчас это начинало напоминать какой-нибудь фильм из голливудских ужастиков. На второй день я увидел небольшую группку зомби из 5 особей. Ранее это были неплохие воины, если судить по остаткам испорченной брони, сохранившемуся оружию и еще ряду маленьких деталей. После смерти они были почти целые, если не считать крупных ран на лице и некоторых частях тела. Скорее всего, попали в переделку с крупным отрядом зомбаков и не смогли отбиться. Почему их не съели мертвецы, я не знаю, но мне это только на руку. После ритуала по подчинению замеченных мертвецов и поднятию их в качестве высших зомби, мой отряд стал сильнее на 5 мертвых воинов. Они могли пользоваться моторной памятью своего тела и сейчас стали раза в 3 сильнее, чем были при жизни. «Мертвый король и мертвая свита», — задумчиво произнес я, рассматривая воинство, идущее рядом со мной. «Очень и очень красочная картина. Интересно, а я был таким бездушным до смерти? Или Артас вытащил из глубин моего сознания самые темные и кошмарные чувства? Ладно, хватит самому с собой балакать, а то так и до сумасшествия договорюсь». К нужной мне башне, что якобы хранила такие лакомые для меня сведения по некромантии, мы подошли к вечеру 5-го дня. Вот только вместо высокого каменного шпиля, вздымавшегося в небеса на 50 метров, я обнаружил пару полуразрушенных стен 7 метров высотой. Все вокруг было усыпано обломками каменных блоков и человеческих костей. Видимо, бой тут был жаркий. Попасть немедленно в подвал не было ни малейшей возможности. Вход был завален тоннами мусора и земли, так что пришлось стать лагерем прямо у подножия башни и отправить зомби на разбор завалов. Правда, 3 своих неживых воинов из последнего пополнения и Жирара я выслал на разведку по окрестностям. Теперь этот отряд, разбитый по парам, бродил по округе и непрерывно сообщал об изменениях в обстановке. В основном докладывали о появлениях зомби и чудом уцелевших животных. Пару раз проходили лурги, ведя под своим контролем 10 низших зомби. А так ничего интересного не было. В качестве подспорья своим работничкам я подчинил и отправил на работы 10 низших зомби. В принципе, на таком производстве ум и защита от гниения не нужны, а непрерывный голод, которому подвержены подобные создания, с успехом заглушался моей волей лича. «Повелитель!» Подошел ко мне Моси через неделю работ. «Мы освободили проход и открыли дверь. Я сообщаю вам, как вы и приказывали». Кстати, лурги с каждым днем все больше и больше показывают признаки человечности, когда находятся рядом со мною. Вот и Мосей пару раз самостоятельно принимал решения во время моего отсутствия, когда я уходил пошататься по окрестностям, а заодно и присмотреть новых мертвецов для отряда. «Отлично!» – ответил я с бодростью и оптимизмом. Когда спустя некоторое время я приблизился к месту раскопок, то рассмотрел черный провал входа и несколько рядов ступеней, изрядно побитых и испорченных. Вход был просторен, а та каменная плита, что ранее служила дверью, была толщиной в полметра. Охренеть, не встать! Это как же они ее открывали, такую махину? Постоянно опасаясь нападения даже в таких безлюдных местах, а особенно ловушек для незваных гостей, впереди себя я направил десяток низших зомби и ту пятерку, что подчинил себе из бывших опытных воинов. Первые два десятка метров мы прошли без эксцессов. Я сумел обнаружить проемы в боковых стенах, сейчас почти полностью засыпанных землей и обломками камня. Наверное, раньше это были комнаты, но после разрушения башни не выдержали катаклизма и оказались полностью заваленными породой и перекрытиями. Ничего, поставлю сюда своих неустающих слуг под командой лургов и заставлю все очистить. Лурги же были нужны для того, чтобы проследить за качеством выполняемой работы. Обладая зачатками, а правильнее сказать, остатками разума, они могли рассмотреть полезные предметы в том хламе, что выносили зомби, передавая его по цепочке. Так, а это что у нас? Я встал перед едва светящейся пеленой, прикрывающей весьма просторную комнату, сейчас полностью погруженную во мрак. Даже мое зрение не могло уловить ни лучика света, чтобы рассмотреть подробности. Помог в этом мой посох с широчайшими способностями. По моей мысленной команде глазницы в навершии черепи засветились, словно два фонаря, источая мертвенно-бледное сияние. Комната оказалась размером с обычный школьный класс, а из мебелировки могла похвастаться лишь парой шкафов и несколькими столами с кучей сваленных на них непонятных предметов. На полу валялись кости, больше всего похожие на человеческие, и останки доспехов с оружием, носившие на себе следы чрезвычайно яростной схватки. Мало того, среди всего этого мертвого хлама я различил парочку искорок, обладающих магической аурой. Амулеты или нечто подобное, решил для себя я и отдал команду первой пятерке простых зомби пройти в комнату. Сквозь завесу зомби прошли совершенно свободно, а вот дальше их продвижение застопорилось. Внезапно из угла выскочила почти смазанная тень неведомо кого и разом уполовинила мой отряд разведчиков. Двое зомби разлетелись на куски, разорванные крепкими руками. Скелета? Вот это да! Новым противником оказался обычный... Нет, совсем необычный скелет. Первонаперво у него были глаза. Точнее, в провалах черепа виднелась непонятная субстанция, больше всего напоминающая ртуть. Вся грудная клетка была заполнена дымчатым или туманным образованием, которое имелось и на прочих костях скелета. От этого существа словно постоянно исходил непонятный, но явно магический дымок черного цвета, напоминающий по виду чад от сгорающих автомобильных покрышек. Костяные пальцы скелета очень сильно видоизменились, превратившись в длинные, острые когти. Та же судьба постигла и челюсти, в настоящее время напоминающие бульдожьи, имевшие длинные и острые клыки. Хотя, если присмотреться, то и все тело очень и очень изменилось, получив новые довески или же изменив старые, привычные для нормального скелета кости. Так на локтевых суставах появились 10-сантиметровые шипы, на ногах повыше пятки выросли шпоры, два костяных шипа длиной по 10 и 15 сантиметров. Рост, видимо, тоже претерпел существенные изменения. Скелет был чуть ли не двухметровым. Возникшую было мыслишку, что это поднятый скелет некоего существа, я отмел через пару секунд. Исходя из своего магического чувства лича, я знал совершенно отчетливо, ранее это был человек, претерпевший некий ритуал посмертной трансформации. Пока я размышлял над природой происхождения нового противника, скелет разобрался с моими разведчиками. Точнее, разобрал их в самом натуральном смысле. Голова отдельно, конечности отдельно. А с высшими зомби он также быстро разделается или провозится дольше? Проверять это не хотелось. Но и оставлять хранилище под присмотром загадочного скелета было нерационально. Ведь я мог почерпнуть немало полезного в этих шкафах. Да и в содержимом столов можно найти мне нечто необходимое. В моем положении все пригодится. Особенно знания минувших времен этого мира. Да к тому же по некромантии, моей профильной магии. Самому идти против скелета было неохота. Вдруг нанесет непоправимые увечья. А найти в окрестностях нескольких живых разумных существ для проведения ритуала заживления очень и очень сложно. Ладно, надо смотреть, отчего он такой резвый и почему я не могу взять его под контроль. Ага, от скелета отходил целый пук тончайших энергетических нитей. Большинство из них попросту растворялось в воздухе, но некоторые имели строгую функциональную структуру. Две нити насыщали скелет темной энергией. Это-то понятно. Мои зомби на том же принципе работают. Я выполняю только общее руководство после поднятия. Несколько подходили к той странной завесе, что запечатывала проход. Это странное заклинание закрывало всю комнату и лежало даже на шкафах и стенах, затрагивало пол и потолок. Комплексный подход. Если я не ошибаюсь, то для меня оно безвредно, реагирует только на живых существ, не имеющих амулета на посещение комнаты. Кстати, этот амулет лежит в кучке костей, которые находятся немного в стороне от основных костяных и металлических груд. Можно попытаться представить, что происходило здесь несколько десятилетий назад. Некий отряд, явно немалый, потому как много костей в окрестностях, решил взять штурмом башню. С расчетом ли получить хранящиеся тут сведения, или просто стереть с лица земли этот оплот некромантии, не знаю. Вот только народу тут полегло изрядно. Пробившись через ряды охраны, элитный отряд, другой вряд ли дерзнул бы вступить в бой с таким стражем, сумел ранить или убить владельца башни, или последнего из местной иерархии. Вот только и сами нападавшие полегли от костяных когтей и шипов. Оставшиеся решили отойти, а заодно и обрушить башню, чтобы закрыть доступ к знаниям по некромантии. В принципе, учитывая то, что мои три десятка зомби, сильные и неутомимые работники, несколько дней провели в расчистке завалов, надежда неизвестного на закрытие полного доступа к подземному кабинету была вполне оправданной. Для повторения моих достижений требовалось не меньше пары сотен живых людей. А еще столько же воинов, что будут постоянно отбивать нападения нежити. Такие силы не всякий способен собрать. Ни один из желающих проникнуть сюда не сможет набрать столько работников и воинов. Вряд ли кто согласится идти в эти места. А может, причиной обрушения башни стала та, о которой толкуется во многих фэнтезийных книгах моего мира? Смерть мага, чья сила поддерживала строение, привела к его разрушению. Тут трудно гадать, когда ничего не знаешь. Кстати, одна из энергетических линий идет от амулета к скелету. И именно она мешает мне взять тело под контроль. Силы в этом амулете осталось не очень много, но вполне хватает противодействовать моим неуклюжим потугам. Ладно, мы пойдем другим путем. Точнее, путей у меня несколько, но выберу простейший. Выбравшись на поверхность, я стал отлавливать наиболее сохранившихся зомби, что бродили вокруг в большом количестве. Творить из них существ высшего порядка я не стал. Зачем, если им все равно в качестве пушечного мяса работать? Вот только на них я навесил по максимуму доспехов. Все доспехи, что сумел собрать. В дело пошли и те, что были на подчиненных зомби, и те, что снял с тех мертвецов, которые не подошли мне по причине испорченности тела. Таких попросту обезглавливали мои солдаты и снимали защитное снаряжение. После этого доспехи напяливались на зомби, и те шли по команде в подвал. Когда мои силы исчерпались на три четверти, а мертвецы чуть ли не столпились до состояния шпрот в консервной банке, я отдал свой приказ, ради которого и производились все предыдущие действия. Первый десяток зомби был разорван скелетом меньше, чем за минуту. Но пока он сражался с этой десяткой, В комнату широкой волной хлынули еще 50 мертвецов, что собрались в моем войске. С некоторой болезненностью я ощущал, как рвутся одна за другой тонкие ниточки, связывающие меня с поднятой нежитью. Скелет удалось завалить телами и прижать к полу, только потеряв больше половины отряда. Успокаивало одно – все потери были из числа мертвецов первого уровня. Таких я мог за день набирать в округе по нескольку десятков. Прижатый к полу скелет порывался встать и уничтожить захватчиков, но не мог. Сила солому ломит, хотя в данном случае это уже солома завалила силу. Подойдя к лежавшему амулету, я поднял его и отряхнул от пыли. Занятная штуковина. Ранее это была детская рука, ее кисть. Может, ребенку было лет 8, когда его убили и сделали артефакт. В глубине души встрепенулось странное чувство, похожее одновременно на жалость и злость к сотворившему это. Использовать полученный амулет я не мог. Он помогал некроманту лучше чувствовать потоки мертвой энергии и использовать их. Все-таки некромант – живой человек, а аура любого живого существа инстинктивно отторгает темную, мертвую ману. Мне как лечу это было безразлично. Во мне жизни было 0 и столько же десятых, сотых и прочих частей дроби. Амулет пришлось уничтожить, хоть и хотелось его сохранить и изучить. Вот только в этом случае мне пришлось бы уничтожать скелет мрака. А это уже ломало другие планы. У меня были на него виды, как на нового члена моего отряда. Такое существо усилит его неимоверно. Едва амулет рассыпался в моем кулаке, как подчиняющая нить стала медленно растворяться в воздухе и исчезла совсем. После этого мне осталось только активировать слово «ключ» по подчинению скелета, ставшего сейчас самой простой нежитью, хоть и очень сильной. Едва я закончил манипуляции, занявшие всего несколько секунд, как скелет перестал биться и уставился на меня провалами глазниц. Почувствовав, что он мне больше не опасен, я отдал команду своим мертвым слугам отпустить его и навести порядок в комнате. Ошметки плоти, что ранее были ходячими мертвецами, очень мне не понравились, эстетический вид нарушали, так как чувствительный к запахам я утратил вместе со своей жизнью. Вполне удачно получилось разобраться с этим скелетом, да еще и подчинить его себе. Пока он не сможет полноценно влиться в мою армию, этому препятствует заклинание, наложенное на помещение. Оно превращает скелета в охранника, не способного покинуть подвал. Ну и ладно, покопаюсь в книгах и попробую найти сведения о подобных существах. Настолько сильные войны мне понадобятся, особенно для дальнейшего продвижения вглубь земель. Странные эманации, постепенно усиливающиеся с приближением к некой точке, меня интересовали очень и очень сильно.